Евгений Лисицын. Сергей Карелин. Системный геймер. Книга седьмая. Глава первая. Свадебный переполох. Вот тебе и свадебный, блин, подарочек от императорской семьи с Хирохита на пару. Впрочем, в последнем я начал сомневаться. Стоило посмотреть на статусы пришедших со вторым хреном бойцов. Сплошь дружинники Долгоруких, Шуйских и Кутузовых. Никаких Романовых или Япушек. «Сдавайся, Строганов, и я буду милостив твоим женам!» Мерзко осклабился Иван, пожирая Вику и Валанта взглядом. «Ну уже давай! Встань на колени и моли меня о пощаде!» «Вот же идиот! Просрать элемент неожиданности, чтобы потешить израненное эго? Или он решил, что раз здесь в основном девушки, то он в безопасности? Вдвойне идиот? Хотя чего еще можно ожидать от второго сына?» «Романов Иван, ты объявлен в розыск! Как князь Российской империи, я произвожу твой арест для передачи в суд!» Усиленный магией голос разносился по всей площади. В нем лишь уверенность в собственных силах и вера в неотвратимость правосудия, что мигом сняло растерянность с моих вассалов. «Сдавайся, и тебе оформят явку с повинной!» «Ты предлагаешь сдаться мне? Мне?» В хохоте Романова сквозили нотки безумия, которые совсем не нравились пришедшим с ним солдатам и офицерам. Что интересно, кроме него здесь не было ни одного старшего дворянина, не считая боевых магов. «Ты совсем крышей поехал, Строганов! Живо на колени встал!» Так и запишем, сдаваться не пожелал, оказал сопротивление, погиб при попытке к бегству. Пришла пора проверить, на что ушли все тренировки Вара и Фельги. «Взять их! Сценарий номер три!» Один из немногих случаев, когда купол отчуждения лишь навредил бы. У нападающих хватало огнестрела, зато магов наперечет. Ко мне на свадьбу, наоборот, пришел сплошь цвет дворянских нелюдей, плюс пробужденные мной орки. И самое сладкое, на территории Капотни мы могли не сдерживаться. Есть выражение, что планы существуют до первого выстрела в реальном бою. Не знаю, так ли мне повезло с исполнителями или назначенными управленцами, но мои воительницы действовали как слаженный механизм. Третий сценарий подразумевал минимизацию собственных потерь, чем все и занимались. Пробужденные арчанки создали многочисленные куполы, укрывая гостей от выстрелов. Эльфийки в розовых платьях моментально организовали эвакуацию, выводя безоружных вглубь церкви. Пронырливые гоблины во главе с Торви переместились за спины нападающих, осыпая их темными заклинаниями и градом пуль из припрятанных пистолетов. Я тоже не стоял без дела, как заведенный призывал металлических гончих. Они бросались под выстрелы, набрасывались на стрелков и пытались вырвать их винтовки. Параллельно вышел вперед под многослойным щитом, принимая на себя атаки большей части вражеских магов. Они вполне справедливо полагали, что если убьют меня, наша оборона развалится на части. Вот только силёнок им не хватало. Не видел никого с коэффициентом выше 5. К моим гончим присоединились страшные твари, призванные Кентариэль. Судя по спокойному лицу темной эльфийки, они были всего лишь призраками, раз она не испытывала никаких эмоций из-за их смертей, но оттого не менее страшными в бою. «Хозяин, гражданские и ваши жены выведены. Их охраняют рабыни Мэри и Ириана. Разрешите уничтожить захватчиков?» Я и дисциплинированно держала руки на животе, пряча выдвинувшиеся когти. «Вперед! Романова живым, остальных в расход!» Не знаю, на что рассчитывали нападающие. Шок и трепет. Услышим волшебное «вы арестованы» и поднимем лапки? Или банальная недооценка? Если подумать, нелюди никогда никого не интересовали, иначе я бы не захватил Капотню так просто. Значит, восстанавливаем репутацию рода нелюдского. Наши с битриной призрачные драконы снесли крышу церкви, обрушив на нападающих потоки кислоты. С перепугу солдаты начали стрелять в сотканных из воды тварей, окончательно похоронив мое мнение о дружинниках боярских родов. Призывателей убивать нужно, а не самманов. Я и вместе с Альканиэль перешли в ближний бой. Хвосты плети и кровавые когти рассекли громоздкую броню, как бумагу. Люди не успевали попасть по сверхъестественной твари и божественной кицуне и умирали один за другим. Брошенные аристократами заклинания смогли лишь уничтожить платье, бессильно стекая по блестящей коже. Я даже залюбовался своими валькириями. Я и Альканиэль отлично смотрелись и работали вместе. Торви на своей волне размытой тенью металась между отбившимися от группы стрелками и жестокими ударами черного кинжала вскрывала их снизу вверх, как банальные консервы. А Летиэль не отставала. Ее бой больше напоминал танец. Она постоянно кружилась с выставленными мечами, перетекая с места на место. Темная эльфийка предпочитала резать шеи, щедро обдавая себя кровавыми фонтанами. Нет, не подумайте, что бой был легкой прогулкой. Мы тоже несли потери, но они были банально несоизмеримы, ведь в большинстве своем нападающие уничтожали призванных тварей. Когда в бой вступили арчанки во главе с Варрой и Медеей, которым больше не нужно было поддерживать общий купол, в прихвостни Романова полетел целый шквал темных заклинаний. Каждое попадание проламывало хлипкие барьеры и мучительно убивало людей. Вот их осталось меньше сотни, полусотни, 20. Наложил на себя ускорение, вызвал старые добрые огненные кулаки и бросился на Романова. Его телохранители не то что не стали его защищать, а ударили своему покровителю в спину, надеясь купить себе жизнь. А вот хрен, мне не нужны те, кто решил сменить сторону из-за страха за собственную шкуру, а не из-за осознания ошибочности своих действий. Сражение окончательно затихло. Немногочисленные выжившие сдались, и я милостиво согласился взять их в плен. Зря у нас тут, что ли, допросные камеры оборудованы. Как раз сдуем с них смазку. Ну давай, дерись со мной. Ты ж хотел. Залепил второму хрену в солнечное сплетение и добавил пинка по заднице. Спокойно ждал, пока он отдышится. Я тебя урою! Стоило отдать второму хрену должное. Он не боялся. Несмотря ни на что, Иван оставался сильным магом. Настоящий Романов. В меня полетело родовое заклинание. Одна шаровая молния была вложена в другую, и они обе вращались с бешеной скоростью. Такая байда могла пробить любой барьер. Мой не стал исключением. Слои лопались один за другим. Еще секунда, и меня пробьет насквозь, и прощай последнее воскрешение, и... Я успел упасть на землю и пропустить смертельное заклинание над головой. Фух, если бы использовал классический барьер, точно бы пришел конец. Больше не размениваясь на пустые фразы, прямо с земли послал в Романова сюрикены. Он встретил их заградительными искрами, заставив их сработать раньше времени. Не проблема. Следом натравил на него стаю металлических гончих и опустошил собственный резерв. Не беда. Кристаллы в инвентаре почти сразу наполнили его под завязку, и между нами вырос огненный элементаль. «Умри, насекомое!» На второго хрена упала пылающая ладонь размером с него самого. Убежать он не успел. Гончие взяли парнишку в плотное кольцо. Барьер Романова несколько раз вспыхнул и погас. Через несколько секунд я развеял всех призванных тварей и неторопливо подошел к стонущему Ивану. Несмотря на обширные ожоги, он остался жив и вполне вменяем. На ноги его поставит любое исцеляющее заклинание, а вот внешность... В темнице смазливое личико скорее минус, чем плюс. Надеть на него ошейник, подлатать и увести на допрос. Одежду не давать. Жду доклад через час. Не видел никакого смысла общаться со вторым хреном лично. Имелись более важные дела. Например, проверить, как там мои жены. Не слишком испугались? Ну да, я словно не про Викус Вэлл. Моя первая жена следила за новостями сразу с нескольких экранов и обсуждала их с Фельги и Мэри, а Вэлл отчитывала какую-то эльфийку. Как я понял, та не проверила эвакуационный выход, и им пришлось бежать через заваленный свадебными тортами коридор. «Кирилл!» Вика быстро обняла меня, поцеловала и показала на экран. «Смотри!» «Ну да, ну да. Зачем обо мне волноваться? Иногда моя репутация всегда побеждающего выходила боком. Со вздохом смотрел на жизнерадостную ведущую с большими сиськами и ничего не понимал. Местонахождение Николая VI Романова доподлинно неизвестно. Очевидцы сообщают о серьезных магических столкновениях на территории Кремлевского дворца. Власти просят граждан не покидать своих домов. «Кирилл, Вика!» В зал ворвались Голицына, Воронцова и Вяземская. «Плохо дело. Говорят, императора свергли. Гвардия уже сложила оружие. Наследник убит». «Отец велел немедленно возвращаться домой и порвать с вами все связи», — мрачно добавила Голицына. «И мне», — страдальчески вздохнула Воронцова. «Перестраховщик». «А мне отец сообщил, что я вольна сама выбирать свою судьбу». Елизавета Вяземская буквально расцвела и взяла меня за руку. «Разумеется, я остаюсь». Остальные дочери повздыхали, но не решились испытывать гнев своих отцов. Или, точнее, подставлять собственные семьи. Странно. У Вяземского рот явно побольше будет, чем у Воронцова. Или думает, что его не станут трогать из-за вкусных яблок? И вообще, почему так все не вовремя? Еле выторговал у Радзивилла месяц, и тут старые семьи сделали свой ход и перевернули игровую доску. Что делать? Сидеть в капотне и готовиться к обороне? Уходить в болото Кентариэль? Объявлять войну долгоруким и захватывать северный узел связи? Кир, спокойнее. Все хорошо. Мы совсем справимся. Вика взяла меня за свободную руку и крепко сжала, возвращая мне собранность. Главное, не горячиться. Ты права. Общая тревога по всей капотне. Альканиэль срочно вернуть в Питер вместе с Бетриной, Эрианой, Меланиэль, ну и пускай она сама выберет. Ни в коем случае нельзя терять наш аванпост. В голове вовсю крутились шестеренки. Первым делом необходимо получить больше информации. Раз система молчала, значит, у меня есть все, что нужно для принятия правильного решения. Мониторьте все новости. Свяжитесь с торговцами информацией. Мне нужно знать, что произошло в Кремле. Сделаем. Ну все, тебе кажется, пора, вздохнула Вика. Зато рядом тут же пристроилась Валанте. Допрос пленного и разведка относились к ее компетенции. Он запел, как соловей, усмехнулась Торви. Я его всего чуть-чуть порезала и сразу клюв раскрыл. Тебе понравится, лучше услышать лично. Веди, кивнул я. По пути читал доклады. Мы потеряли всего несколько десятков гостей. Мелочь на фоне возможной катастрофы и гигантский провал службы безопасности. Никто до сих пор не понял, откуда появились нападавшие. Пришлось спускаться по лестнице. Строители и вокзалов почему-то не предусмотрели лифтов. Темница встретила нас антуражной сыростью, темнотой, воплями пленных и бесячек, капающей водой. Мы специально нагнетали атмосферу записанными звуками, чтобы нервировать заключенных. Так-то их никто не пытал. Пока что. Мое распоряжение выполнили безукоризненно. Романова подлечили, но он все равно шипел от боли при каждом движении. Кожа не восстановилась до конца. Наготу он пытался прикрыть ладонями. При моем появлении опустил глаза, буркнув себе под нос. «С дворянами нельзя так обращаться!» Звучало откровенно жалко от дрожащего раздетого парня. С нашей последней встречи на его теле появились следы крови. «Ну так подай жалобу в общество защиты животных. Вдруг они тебе помогут?» Сел напротив и смотрел на поверженного врага тяжелым взглядом. Он поднял голову и сразу ее опустил. Боялся. «На что ты рассчитывал, идиот? Пришел ко мне на свадьбу бессильных магов. На нашей стороне был элемент неожиданности. Вы бы не успели среагировать». «Логика есть, не спорю. Разве что элемент неожиданности нужно применять с первых секунд, а не как ты...» Хлопнул себя ладонью по лбу. «Надоумил кто-то?» «Нет, не сдержался. Хотел отомстить за перенесенное унижение. Приношу свои извинения и... Заткнись!» Ударил по столу, заставив его вздрогнуть. «Да, как быстро можно сломать человека? А ведь такой уверенный в себе говнюк был!» «Кто дал тебе солдата оружие? В чем состоял план?» «Еще больше страха, теперь уже не из-за меня. Кого-то он боялся сильнее пыток. Как насчет унижений?» «Молчишь? Ну, молчи, я с тобой церемониться не буду». Повернулся к кровожадно оскалившейся Торве. Острые клыки гоблинки здорово нервировали Романова. Она его кусала, что ли? «Вывести его на главную площадь и казнить». «Каким способом? Голову отрубить? Или, может, яйца?» Девушка предвкушающе потерла ладони. «Да мне плевать. Лошадьми на части порвите». «Где же мы тебе сейчас лошадей найдем?» Искренне удивилась гоблинка. «Да, точно. Тогда к флайеру привяжите. Выполнять». Быстро встал и направился в коридор. Как и думал, услышал истошное «стой». Медленно вернулся и сел напротив с недовольным лицом. «Больше шансов не будет. Если хоть раз запнешься, отправишься прямиком на площадь». И птичка запела. Распахнула клювик и боялась останавливаться. Мы вели запись, оставив в камере одно лицо. Негоже видеть следователям, что второй сын императора давал показания в неглиже. Старым семьям очень не понравилось решение императора оставить меня в покое до конца турнира. Там не идиоты рулили и прекрасно понимали, чем я занимаюсь. Любая отсрочка делала меня сильнее. Убить традиционными способами не получалось. Мои агенты уничтожали наемных убийц еще на подходе. План с турниром провалился. Банально кончились сильные команды, которые можно было купить. Атаковать напрямую тоже нельзя. Казалось бы, засада, но... В клубе, о котором упоминал Вяземский, провели тайное голосование. 7 фамилий из 12 решили действовать решительно. Император Николай считался слабым и устраивал всех, в отличие от его наследника, сильного и решительного парня. Тот забирал себе все больше власти и в будущем обещал стать большой проблемой. Вот и решили устранить две проблемы одновременно. Убить императора с наследником и посадить второго сына на трон. «Я выставил им условие. Хотел убить тебя лично. Патриарх Долгоруких заверил, что это не проблема. Сильные маги ему требовались для захвата дворца, поэтому он выдал мне побольше обычных дружинников и свиток божественной телепортации. Пришлось прерваться. Типа я разрешил охрипшему Ивану попить воды и быстро сверился с энциклопедией. Эх, очень крутая штука, которую у меня не было. Жаль, одноразовая. Божественное заклинание позволяло игнорировать запреты. Молния, например, пробивала любой щит и могла бы убить целую толпу. Телепортация же игнорировала все помехи, барьеры и переносила неограниченное количество людей в любую точку. Старые семьи придумали отличный план, который разбился об идиотизм исполнителя. Сами же вплотную занялись императорским дворцом. Не пора ли нам выдвигаться на помощь императору? Кому? Трупу? Бои там уже давно закончены. Они вообще не начинаются, если нет уверенности в результате. Тут я запнулся, вспомнив собственный мир. Вспомнить ту же бездарную попытку переворота в Анкаре. «Валанте, есть информация по состоянию дел?» «Нет, Кирилл. Зато агенты докладывают о появлении людей Рокфеллеров в Москве. Они заняли один из своих бывших отелей. Он пустовал, и там не было охраны». «Понятно, чьи уши торчат», — усмехнулся я. «Быстро 10 лет прошли. Считай, за 1 месяц». «Там с тобой наши крали поговорить хотят». Исчезнувшая ненадолго Торви вернулась в темной вспышке. Гоблинка выглядела очень довольной, и я не сразу понял причину. Она избавилась от розового платьица, переодевшись в облегающий комбинезон. «Ну, из команды». «Хорошо, сейчас подойду». Нечего девушкам видеть состояние Романова. Элла и Юля воплощали собой собственные стихии. Старшая сестра спокойно сидела в кресле и листала ленту в телефоне, покуда младшая мерила шагами небольшую комнату, куда их отвели для защиты. Меньшиков с Луцкой пили чай и спорили, кто больше убил во время нападения. Первенство, само собой, отдали я Эсторви, и сейчас конкурировали за 3-е место. «Вы хотели меня видеть? Извините, праздник временно отменен, мы работаем над решением кризиса». «Ну вот!» — шутливо воскликнул Меньшиков. «А я так хотел торт поесть!» «Кирилл!» Элла резко встала и одним взглядом заставила Юлю захлопнуть рот. «Ты должен вернуться с нами в Академию». «Зачем? Император мертв, его запрет больше не действует. Если вы чувствуете себя в опасности, я выделю сопровождение. Или позвоните ППшке». «Нет, ты не понял. Ты должен вернуться с нами. Это очень важно». Видя, что ее слова не оказывают на меня никакого эффекта, Элла закатила глаза и тихо добавила. «Николай Романов сейчас в кабинете моего отца. Они хотят видеть тебя».